Глава 19. Кровавая жатва. Вопреки ожиданиям Шарукана, русичи и не подумали отсиживаться в осаде. На рассвете следующего дня после отвода основных сил половцев пограничники в считанные минуты свернули лагерь и продолжили свой путь в прежнем направлении. На этот раз они двигались двумя параллельными колоннами по две повозки с интервалом порядка 10 метров. Между колоннами около 150 метров, причем проделано это было настолько слаженно, что говорило о серьезной подготовке. Недаром все же задержали выход на целый месяц. Впрочем, не успели пограничники отойти на полкилометра, как кочевники зашевелились. Незначительные разъезды попытались было воспрепятствовать этому маневру, но русичи отогнали их без труда. Тем оставалось только сопровождать их, держась на почтительном расстоянии. Но когда на подходе появились основные силы, над колоннами разнесся тревожный звук трубы. По этому сигналу пограничники вновь начали сбивать повозки. Но на этот раз не в круг, а в два прямоугольника. Колонна быстро уплотнялась, сокращаясь более чем вдвое. Лошади отворачивали чуть в сторону, оказываясь во внутреннем пространстве и укрываясь за впереди идущими повозками. Две головные поворачивали друг другу навстречу, после чего коноводы уводили животных в просвет подвижной крепости. Михаил поднялся на стремянку, разложенную на одной из повозок и выполняющую роль эдакой наблюдательной вышки. Половцы были уже на подходе. Сунув в рот свисток, подал сигнал на открытие огня, и тут же раздались громкие хлопки 6 пушек, обращенных в сторону противника. Стрелы с уже привычным шелестящим свистом улетели к цели. Взгляд на колонну, находящуюся под его командованием. Порядок. Повозки арьергарда как раз заняли свои места, а отцепленные упряжки отвели во внутреннее пространство. Глянул на колонну под командованием Боброва, и там управились вовремя. Обернулся в сторону накатывающей лавы. Стрелы упали на всадников, он даже приметил несколько степняков, повалившихся в ковыль. Но потери не те, что могли бы хоть как-то повлиять на наступательный порыв. Даже отдаленные хлопки не действуют на лошадей. Вот когда вблизи, то тут да, они пугаются. Не сказать, что доходит до паники, порох был бы куда эффектнее. После второго орудийного залпа Романов подал знак, по которому захлопали стрелометы, и поспешил спуститься. Нечего изображать из себя мишень. Хотя какой-то сборной наблюдательной башенкой, пожалуй, обзавестись не помешает, а то эдак никакого обзора. Приник к одной из бойниц. Накатывающие степняки натянули луки. Ну что же, пора. Отстранился, вскинул арбалет и вновь просвистал сигнал. Погуляй городу, тут же разнеслись арбалетные хлопки. Ну и сам нажал на спуск, проводив взглядом короткий росчерк болта. Тот ожидаемо попал в грудь одного из всадников, словно в удивлении взмахнувшего руками и откинувшегося на круп лошади. Отчего она присела, сбилась с шага и упала. Зацепить стремя за специальный крюк, уперев приклад в грудь, единым плавным движением взвести тетиву. Это раньше ему нужен был механический привод. Сейчас селенок уже хватает. Хотя, конечно, если речь идет не о совсем уж тугих образцах. Но они хороши против серьезных доспехов, с чем у половцев имеются большие проблемы. Тут и лука вполне достаточно. Но, с одной стороны, работать им с повозки неудобно, с другой он требует мастерства владения, а этим могли похвастать лишь немногие ополченцы. По деревянным щитам вновь ударили стрелы. Одна бронебойная влетела в бойницу, пробив бармицу и угодив в межключичную ямку захрипевшего пограничника. Михаил даже не стал к нему подходить, без вариантов. Этого ему не спасти. Тут бессильная медицина 21 века. Надо было подумать о ламеллярной защите и на шлеме. Но это потом. На этот раз половцы изменили тактику. Стремительно проносясь мимо повозок на дистанции не более 10 метров, они выцеливали бойницы и пускали стрелы едва ли не в упор. Попасть во всадников в таких условиях было уже достаточно сложно. Картечь же не наносила тех потерь, что прежде. Слишком незначительное расстояние. Она попросту не успевала разлететься плотным роем, влетая в тонкую цепочку кочевников. Тех несчастных, в кого она попадала, едва ли не разрывала в клочья вместе с лошадьми. Но это уже не имело ничего общего с тем, что было прежде. Выхода нет, нужно как-то отогнать кочевников, иначе потери будут только множиться. Михаил высвистал сигнал изготовить огнеметы. Вот не хотелось бы почем зря расходовать греческий огонь, но и выхода иного он не видел. Михаил отошел от бойницы, уступая место другому стрелку. Хватит развлекаться, пора заняться ситуацией, которая уже выходит из-под контроля. Нужно срочно отогнать половцев подальше и увеличить эффективность стрельбы. «Никита!» – окликнул он одного из гвардейцев. «Пробегись по повозкам и передай приказ огнеметчикам готовиться к бою!» «Понял!» Романов осмотрел поле боя, насколько это было возможно. Степняки кружили вокруг обеих колонн. У Боброва ситуация была ничуть не лучше, чем у них. Наверняка и он несет потери. Что же до эффективности стрельбы обороняющихся, то, глядя на вторую колонну, было заметно, насколько она упала. А тут еще и большой интервал между колоннами. Изначально-то предполагалось, что кочевники влетят в него и окажутся под перекрестным огнем. В случае же, если картечь все же долетит до повозок напротив, то уже потеряв скорость и серьезно разлетевшись. При этом шансы поражения своих сводились к нулю. В результате половцы оказались в этом промежутке, но слишком тонкой линией. Пройдя сквозь нее, она долетала до скачущих вокруг второй колонны, уже серьезно ослабнув, и теперь не могла нанести существенный вред противнику. «Сигнальщик!» «Я воевода!» Едва ли не мгновенно появился перед ним парнишка. На поясе подсумок для флажков, от которых сейчас никакого толку. Подниматься над повозками – настоящее самоубийство. На этот случай рядом подвешен еще один, в котором хранится лампа с колбой из толстого стекла и стальным отражателем, отполированным до зеркального блеска. Михаил не стал зацикливаться только на флажковой сигнализации. «Световой код полковнику Боброву! Приготовиться задействовать огнеметчиков!» «Слушаюсь!» Паренек извлек фонарь, зажег его и оттеснил в сторону одного из копейщиков. Заняв его место у бойницы, начал клацать шторками сигнал внимания. Наконец, с противоположной стороны ему моргнули в ответ, и он начал отстукивать сообщение. Получил подтверждение. После этого Михаил выждал какое-то время, предоставляя время Боброву приготовиться, после приказал протрубить сигнал на начало атаки греческим огнем. И тут же над степью разнесся душераздирающий вой сотен людей и лошадиный рев. Всадники с их животными влетали в вырывающиеся струи жидкого огня, в мгновенье превращались в живые факелы. Те, кому удалось избегнуть этой страшной участи, в ужасе отвернули коней и помчались прочь, превращаясь в отличную мишень для арбалетчиков. Жуткая картина. Настолько, что, несмотря на великолепно сработавшую задумку, Михаил заскрежетал зубами от отвращения к самому себе. Рев стоял такой, что разговаривать было попросту невозможно. Приходилось едва ли не кричать в ухо своему собеседнику. Он уже не впервые использует греческий огонь, но до этого жертв все же было не так много. Теперь же... Он не взялся бы сосчитать, скольким половцам не повезло. Признаться, у него попросту не хватило бы духу их сосчитать. Но по общим ощущениям, едва ли не больше, чем при прошлых штурмах. «Никита!» Одернув гвардейца, позвал Романов. «Я воевода!» – отозвался тот, будучи едва услышанным. «Приказ стрелкам – добивать пылающих!» «Слушаюсь!» Вскоре половцы уже были вне досягаемости арбалетов, но пушечные выстрелы вынудили их отойти еще дальше. Еще немного, и мечущиеся по степи факелы замерли. Кого-то настиг точно выпущенный болт, чье-то сердце не выдержало нестерпимой боли. Все они сейчас лежали в траве и пылали жуткими кострами все еще не прогоревшего топлива. Трава пока достаточно зелена, а потому пало можно не опасаться. Михаил всмотрелся в кружащих вдали всадников и отдал приказ одному орудию выдвинуться вперед, чтобы отогнать их еще дальше. Для того, чтобы покинуть огненный периметр, пришлось привлекать ополченцев, вооружившихся лопатами. Греческий огонь можно только засыпать, иначе с ним попросту не справиться. Во всяком случае, Михаил иного способа не знал. Расчет выдвинул орудие примерно на полкилометра. Одного выстрела оказалось достаточно, чтобы половцы отошли еще дальше. А вскоре в пределах видимости остались только разъезды, наблюдающие за пограничниками. Удовлетворившись этим результатом, Михаил отдал приказ продолжить движение. Наблюдая за тем, как возвращается орудие, Романов вновь мысленно вернулся к тачанкам. Неплохая задумка с недостаточно эффективным исполнением. Стрелометы для этого явно не годятся. Пушка слишком громоздкая, и должной скорости с нею не развить. Значит, нужно нечто более компактное. Он уже давно разработал газогенераторное ружье. Мало того, еще и опытный образец изготовил. Однако все дело ограничилось простым баловством. Ну, пострелял из него по мишени, опробовал пробивную способность со свинцовыми пулями, да и убрал подальше. Вот никакого желания создавать подразделение стрелков со столь сложным и капризным оружием. Пушки тоже не отличаются особой надежностью и порой просто бесят, когда выдают коленца на ровном месте. Перед вот этим походом пришлось их разобрать по винтику, все тщательно проверить и по мере необходимости заменить расходники. С наступлением ночи пушкари опять приступят к их обслуживанию, придерживаясь строгой очередности. О том, какая это будет морока при наличии даже пары сотен мушкетеров, и думать не хотелось. Но если подойти к этому вопросу из расчета вооружения тачанок, то это уже не лишено смысла. Легкая такая пушечка для метания, к примеру, трех стрел. Калибр чуть больше 30 мм, с отдачей такого орудия тачанка вполне управится. Дальность получится та же, что и у пушек, а может и дальше. Должно сработать. Количество? В данный момент тех же 5 штук должно хватить. Им ведь не усиливать огневую мощь, а бить по нервам, вынуждая степняков держаться подальше. А еще можно будет пускать зажигательные стрелы. Пусть по одной, но дальность уже внушала уважение. И расход греческого огня в разы меньше, чем у пушек. Решено. Сразу по возвращении он вплотную займется этим вопросом. «Ну и что ты думаешь по этому поводу, Михаил Федорович?» Подъехав к нему, поинтересовался Бобров. «Думаю, что теперь нападать на нас никто не будет. По меньшей мере, до тех пор, пока не подтянут анагры». «Так что можем продолжить свой путь», — ответил Романов полковнику. «Считаешь, что больше не сунутся?» «Уверен, что время от времени будут совершать ложные атаки, вынуждая нас сбивать повозки и расходовать стрелы». «Если, допустим, оплошность атакуют, если отработаем как надо, все закончится скачками на почтительном расстоянии. Ну, может, еще пустят летучие отряды, чтоб били из луков с дальней дистанции. Людям вреда авось и не будет, а вот лошади уже песня другая». «Это мелочи. Собьем стену из пехотных щитов и всех дел-то. А вот если станут бросаться в атаку, тут так просто не отделаться». «Придется и впрямь каждый раз вставать в боевые порядки. А эдак мы далеко не уйдем». «Далеко и не нужно. Встанем лагерем и обождем конницу». «Без воды нам долго не протянуть. До конца дня еще ладно, но уже утром нам будет худо». «Вода будет, поверь». «Верю. Кстати, неужели Шарукан так и не понял, что нашей конницы тут нет?» – удивился Бобров. «Хан не дурак, Игорь. Просто наверняка уверен в том, что отправленных сил более чем достаточно, чтобы разобраться и со стойбищами печенегов, и с нашей совместной конницей. Но Гаврила его сильно разочарует». «Это если они опять не сговорились». «Шарукан пытался, но не преуспел. Не переживай, отсюда удара не будет. Кучуккан прекрасно понимает, что если предаст, то их дети из пограничного к ним уже не вернутся. Что найти их стойбище для нас не проблема, и даже если не достанет силу Арсения, великий князь непременно поможет. Не станет он больше предавать». Предположения Михаила полностью оправдались. Шарукан от прямых атак перешел к жалящим наскокам небольшими силами, что в значительной степени замедлило продвижение ополченцев, но не вынудило их остановиться окончательно. За день им удалось пройти всего лишь десяток километров. «И где обещанная вода?» – поинтересовался Бобров, наблюдая за тем, как возницы составляют боевые повозки. «Лука!» – позвал Михаил. «Я воевода!» – тут же материализовался перед ними десятник особой сотни. «Вот господин полковник интересуется, будут ли нас сегодня поить». «Так жду приказа». «Считаю, что уже его получил». «Слушаюсь». «Братцы, растаскивай!» – повысив голос, приказал парень. Так уж вышло, что внутри образовавшегося укрепленного лагеря оказались десяток высохших кустов шиповника. У ополченцев, конечно, есть дрова, но отчего отказываться от дополнительного топлива, пусть и такого неудобного. Вот и присматривались уже к ним, запас ведь не тянет. Но каково же было удивление пограничников, когда особисты начали с легкостью корчевать эти кусты. Под ними обнаружились деревянные щиты, прикрывающие скважины. Оставалось приладить пожарную бочку с насосом и начать качать воду. «Обязательно было вот так все сложно», – удивился Бобров. «Все было спланировано. Шарукан должен был нас ждать здесь, а мы изображать осажденных без воды. Но он настиг нас раньше», – пожал плечами Михаил. «А от меня обязательно было скрывать?» хмыкнул полковник и, не думая обижаться. «Извини, привычка», – улыбнулся Романов, бросив на товарища озорной взгляд. «Чем еще удивишь?» «Нет, удивлять не буду. Теперь ждем возвращения нашей конницы и пройдемся катком по стойбищу морды Шарукана. Зря он с нами связался». «Уверен, что твой тесть все же сумеет удержать горячие головы от нападения на нас». «Шарукана не любят». «С одной стороны, у него много завистников, с другой, он слишком заносчив. Уж поверь, желающих посмотреть на то, как он упадет лицом в грязь, предостаточно». Погода была солнечной, но жарко не было, хотя время и приближалось к полудню. Тут и ветерок с моря, который проникал даже на узкие улицы Таматархи, и тень от высоких домов, и прохлада от фонтанов – впрочем, Гордию жаркое солнце не досаждало. Он не любил зиму. Весна же в этом году выдалась ранняя и теплая. Направляясь по улице в сторону порта, он вскоре миновал центральные кварталы и вышел на рыночную площадь. Купил у старушки аварки лепешку с мелкорубленным мясом, с удовольствием откусил и, жуя, двинулся дальше. Миновал еще один квартал, после чего оглянулся и повернул направо. Не удовлетворившись этим, он прошел с пару десятков шагов и присел на каменную лавку у одного из домов. Вполне нормальная картина. Притомился немного, так отчего бы и не отдохнуть. Тем более, что над головой раскинулась крона тутового дерева, нависающая из-за забора усадьбы. Правда, с усталостью его посиделки не имели ничего общего. Откинув голову к выбеленной стене, он искоса поглядывал на угол, не появится ли кто. Была у него причина опасаться слежки. Князь Олег до крайности подозрительный. Поговаривают, что он стал таким после пленения хазарами и проживания в Константинополе, буквально пронизанным разными заговорами и интригами. Гордий просидел так достаточно, чтобы слежка, если таковая есть, себя проявила. Но никто так и не появился. Единственные прохожие на этой боковой улочке показались с противоположной стороны. Мужчина удовлетворенно кивнул своим мыслям и, поднявшись, продолжил путь. Вскоре он оказался перед заброшенным домом. Между плитами, выстилающими двор, пророс бурьян. По углам он растет на нанесенном песке, укрывшем под собой камень. Сквозь эти заросли вьется узкая тропинка, ведущая прямиком к высокому крыльцу. Некогда богатая усадьба пришла в запустение. Что послужило тому причиной, никто не знал. Несколько лет он просто пустовал, а потом в нем поселились нищие. Но наличие хозяев не спасло дом от разрушения, а двор от запустения. В нем не играла детвора, чтобы вытаптывать траву, не мели его женские руки. Обитатели целыми днями пропадали на улицах Таматархи в поисках хлеба насущного. Некоторые задерживались и до глубокой ночи, дабы иметь возможность облегчить кошельки припозднившимся гражданам. Следить за состоянием усадьбы никто не желал. Хотя бы потому, что редко кто мог похвастать тем, что жил здесь больше пары-тройки лет. Болезни и рискованные занятия, приступающие закон, то и дело вырывали то одного обитателя, то другого, а то и нескольких сразу. Сегодняшний старейшина этой небольшой общины – печенек Илдей. Мужчина за 30 крепкого сложения, одетый в тряпье, но выглядящий здоровым и крепким. Вообще-то он вполне может себе позволить и богатую одежду, однако предпочитает не выделяться среди своих товарищей. Он делит с ними кров, радости и горести, правда при этом всегда остается в стороне от всех сомнительных делишек, предпочитая лишь получать свою долю. На крыльце сидели двое здоровяков. Окинув Гордия ленивым взглядом, они продолжили что-то строгать своими ножами. Видавшая виды одежда, зато клинки из отличной стали, да и в кошелях на поясе водится монета. Грек знал это точно. «Илдей у себя?» – поинтересовался он, и не думая останавливаться. «Да?» – не отрываясь от своего занятия, ответил один из охранников. «Именно так. Эти двое – личные цепные псы печенега. Их и главаря вполне достаточно, чтобы выпасать стадо из 30 нищих, а при случае и отстоять их интересы перед другими шайками. Ну и присмотреть за хозяйством, пока остальные пребывают в трудах праведных и не совсем». «Кого я вижу? Гордий, проходи, проходи!» Словно давно не видел, радостно приветствовал парня хозяин усадьбы. «Здравствуй, Илдей, ты меня звал?» «Ну что, ты готов отомстить за своих родителей?» «Да», — решительно ответил парень. «Тогда держи». Печенек бросил на стол небольшой холщовый мешочек. «Добавишь это в вино, щепотку больше не нужно. Растворится быстро, вкуса он не почувствует». «И когда все случится?» «Через неделю увидишь первый результат. Он станет быстро уставать, временами у него будет колоть грудь, а через месяц болезни покинет этот мир». «Хорошо». Решительно кивнув, парень вышел из комнаты, унося яд с собой. Он бы с радостью вонзил в князя клинок, но был слишком труслив, чтобы напасть на воя даже со спины. Подсыпать яд тоже требуется смелость, но это все же другое. С этим он справится».